Валентина Петровна, помощь предлагаю вам. Пошел ты нахуй, в своей бабе предлагай. У меня бабы нет. Найдешь, если нужно будет. Они все сифилисные, понимаете? Да нахуй ты мне сдался, кто-то там есть. Сифилисный. Я не знаю, почему они все сифилисные. Меня это не касается. Ну почему, вы мне тоже помогите. Пошел ты нахуй. Может, какие-нибудь народные средства от сифилиса знаете? Иди ты нахуй, блядь, врача нашел. Хуесос ебучий. Ну вы же по этим делам... Алло, это больница? Хуица. Ну, это мне от сифилиса. Блядь, не притворяйся, ебучий тварь. Валентина Петровна, сифилис замучил. Блядь, сколько бы ты ни звонил, нихуя не добьешься. Я тебя, блядь, дубинкой огрею, паскуда. Сифилис замучил. Не могу. Валентина Петровна, как насчет аппаратуры? Придется проникнуть в квартиру. Алло. Придется в квартиру проникнуть, Валентина Петровна. Ты ворюга ебаная, заебись, паскуда, я отъебись, блядь. Я вам поставлю аппаратуру. Пошел нахуй! Почему? Нахуй тебе поставь! Почему? Аппаратуру. И мы поймаем хулиганов. Иди к ебаной матери, сам и есть хулиган. Валентина Петровна, это предлагаю вам реальную помощь. Пошел ты нахуй со своей помощью. За что вы меня так? За то, что ты бандюга. Я не бандюга, я помогаю старым людям. Да что ты? Да, я меценат. Ой, ты ебаный в рот. Откуда ты взялся, ебаный? Валентина Петровна, у меня это из вас... Ты на кладбище, там за могилами ухаживай. Зачем? У меня и так много денег и квартиры есть. Мне ваше ничего не нужно. Хуй ты, ёбаный, если не нужно, нахуй ты названиваешь, если тебе не нужно. Я не названиваю никогда. Ёбаный, я твой голос знаю, ебучка хуева. Я меценат, вы меня по телевизору часто видите. Да что ты? Да. Я ебать тебя вместе с телевизором хотела. Меня всегда... Бандюги куда хочешь проникнут, и в правительство, не то что в телевизор. Вот меня специальная служба, понимаете? Да, и пошел с ней нахуй. Да, еще вы... где-нибудь дураков ищи, блядь, худая. Я вам предлагаю помощь. Валя, я хочу на тебе жениться. Если ты, блядь, не отъебешься, я тебя посажу, и за моральный ущерб ты мне заплатишь, блядь. Что? Блядь, сожгу нахуй, блядина. Ты меня плохо, блядь, знаешь. Василий, блядь. Петровна, я ваш новый управдом. Что? Я ваш новый управдом. Ну и хуй с тобой. Я сейчас квартиры обходить буду. А какой имеет право дома право обходить квартиры? А мне надо все знать, у кого газ как закручено, трубы проверить. Это, блядь, в компетенции дома права не входит. Ты еби мозги, думала грамотно. Это входит. Нет, не входит. Я новый правдом. Я могу с участковым подойти. Да что? Участковый у вас тоже новый. А он мне не нужен. А как? Когда к нему обращаются, тогда он может прийти. А я не обращалась. Вы же всегда к нему обращаетесь. Чего? Вы же всегда к нему обращаетесь. А не твое дело, к кому я когда ни что обращаюсь. Аферист ебаный, падла, приебался ко мне. Хуй тебе, блядь, а не квартира, я тебя, блядь, убью нахуй, сука, падла! За что меня убивать? Валь, хватит орать! Ты ебаный аферист, отъебись от моей квартиры, блядь! Хуй ты получишь, блядь! Ты можешь не орать? Откуда, блядь? Ты можешь не орать? Мне не принадлежит, она моей сестре принадлежит, я отниму у нее, я отниму у нее. Вот попробуй. Отниму и всех твою семью. Валь, квартира-то все равно у меня будет. Да что ты? Да. Ну, сосед сказал, так пусть попробует порог перешагнуть. Нет, Валь, спокойно, давай. Я наручники одену. Валь, спокойно. Твои родственники, да? У меня тоже родственников 1000. Я свои родственники, мои родственники твоих всех перебьют. Да что ты? И твоего лейтенанта я подкупил, да, соседа. Да мы в лесу живем, кругом милиции, блядь. А я подкупил. Да? Да, денег-то у меня много. Да? И квартир много. И квартир много. Ебучий, ебучий аферист. Я фашист, а не аферист. Дураков, блядь, фашист ищешь. Я фашист. Мне квартиры давали. Да, и отдают. Где ж ты, блядь, таких дураков найдешь? Валь, сначала отдавать не хотят, а потом приходится. Приходится, да? Да. Нет, уж если они отдадут, то тут же на Петровку 38 побегут. 39, Петровка. Нет, 38. 39. Телевизор смотри почаще. А я, меня в телевизоре показывают. Да? Да, как вора рецидивиста. Вот, а почему на тебя в клетку не посадили, блядь? А я всех уже купил. Всех купил? Абсолютно. Очень богатый. Да. Очень богатый, блядь. У меня денег тысяч. Да? А к старухе к нищенке лезешь, блядь. Что ж ты, ультимиллионер, к нищуге лезешь, хочешь, ёбаный. Валь, хочешь, я тебе потолки сделаю? Пошел ты нахуй. У тебя же гнилые они, да, копченые? Хуй себе сделай, а я с гнилыми проживу. Да зачем? Ты старый человек. Надо условия надо создать хорошие. Какой заботливый, всем условия создаешь. Да. Да. Я очень хороший человек. Кто тебе поверит, ебаный аферист? Я гражданин честный. Ты аферист ебучий. Не, я не аферист. Аферист ебаный. У меня даже дом. И причем слегка ебанутый, блядь. Знаешь, что квартиры никто не раздает, блядь, и все названиваешь. Валь, мне просто дочке квартира нужна, понимаешь? Что ты в розыске? Валентина Петровна, я в розыске. Протокол на тебя составляла милиция в течение 3 дней, блядь. Протокол уже порван, понимаете? Да. Да. И на, блядь, никто его не рвал. Я денег заплатил. Да. Да. И квартира моя, ваша уже мне принадлежит, считай. А я еще один составила после тебя. И еще его порут. У меня денег много, я плачу, а они рвут их. Да. Они тоже хотят, чтобы вы побыстрее квартирку-то отдали. Да. Доля-то милиции пойдет. Да хуй я ее кому дам. Отдать придется, Валентина Петровна. Хуй-то, блядь. И хватит. Трупы будете шагать! И хватит на меня орать. А где трупы, там тюрьма. А хватит на меня орать, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Ты найдешь такую дуру, чтобы на звонке отдавала квартиру. Валентина Петровна. Хуй ты ебанутый. Вам из информационного... Тебе, блядь, в сумасшедший дом надо, блядь, ложиться. Я вам звоню из...